Вчера Мира толком не разглядела могилу, потому что по дороге на кладбище грузовик заглох. Шофер долго возился с мотором, ребята несколько раз толкали и добрались уже в темноте, а рыли и закапывали при свете фар. Хотя Литке, наверное, такие похороны понравились бы. Романтично. Когда закрыли крышку гроба, Мира не выдержала, заревела. Звук молотка был такой острый, будто гвозди входили не в дерево, а прямо в сердце. Вот дура, бормотала она. Но тут начала выступать Андронова от студкома. В принципе, про то же самое. Что подобный антиобщественный поступок можно совершить, только обладая куриными мозгами. Что Эйзен проявила безответственность и черную неблагодарность по отношению к советскому государству, которое простило ей непролетарское происхождение. 4 года тратилось на подготовку специалиста, а получила вместо медработника гроб с покойницей. Слезы у Миры сразу высохли. Она крикнула. «Андронова, ты зачем сюда приперлась? Ты Литку всегда не любила. Ну и катись отсюда. Нечего здесь языком болтать». Рассобачились в дым прямо над могилой. Андронова, конечно, этого так не оставит. Она памятливая. Черт с ней. Хуже, что Мира на нервы кинулась и на остальных. «А вы все чего притащились? Поглазеть? Сдали по гривеннику на венок. Теперь вам кино подавай». Это, конечно, было несправедливо и зря. Антон чуть не силком, обхватив за плечи, повел ревущую Миру прочь. Шепнул в ухо. «Завтра утром съездим вдвоем. Никого не будет, попрощаешься как следует». И утром поехали. Добираться далеко, на противоположный конец города, зато без пересадок. Родной 15-й, рабочая лошадка, громыхал по рельсам целый час, но привез почти к самым кладбищенским воротам. По дороге Мира молчала, хмуро глядя на серые грязные дома и серые грязные сугробы, а с неба снова сыпало снежной крупой. Эта поганая зима длилась уже целую вечность и заканчиваться не собиралась. Впереди еще больше, чем полфевраля. Март тоже зимний, и апрель бывает всякий. Антон тактично помалкивал. Это злило. — Чего ты все в рюкзаке своем роешься? — раздраженно спросила она. — Зачем тебе рюкзак? На пикник, что ли, собрался? Закуску прихватил? — Во-первых, прихватил. — спокойно ответил Клобуков. — Водку, стакан и хлеб с солью. Помянем, а то вчера вышло не по-русски. Во-вторых, фотоаппарат, могилу снять. И рулетка, замерить. Придется же памятник заказывать. Какую сделать надпись? — Литка Эйзен, чертова дура! — мрачно ответила Мира. Он погладил ее по руке. Мира прижалась лбом к его плечу и стояла так долго, благо теснотища. И вообще в трамвае всем на всех наплевать. Она бы сама участок не отыскала. Но Антон, оказывается, запомнил, куда идти. Жуткое местечко. С одной стороны глухая кирпичная стена, перед ней голый пустырь, и на нем с промежутком в метр кучки мерзлой грязи могильные холмики. Снегом бы, что ли, поскорее присыпало. Клобуков повертел шею и посмотрел в книжечку. Номер 3248. Это вон там, где мужчина стоит. Да, стоял там какой-то в ватнике, в валенках, с непокрытой, наполовину седой головой. Читал по толстой книге, шевелил губами, молился, наверное. На скрип шагов обернулся. Лицо длинное, старое, очки на дужке перемотаны изоляцией. — Вы сюда, к Эл Эйзен? — спросил тонким, надтреснутым голосом. — Ухожу, ухожу, не буду мешать. — Иннокентий Иваныч, вы! — ахнул Антон. — Как вы здесь? Откуда? Старик замахал руками, словно курица, крыльями, и залопотал тоже по-куриному, будто закудахнул. — Антон, Антоша! Боже ты мой, Господи, твоя воля! — Мира, это Иннокентий Иваныч Бах, друг моих родителей. Мы столько лет, сколько же, с 20-го года не виделись. И снова старику этому. Я ведь вас разыскивал после польской войны. Был в наркомпросе, сказали, вычищен. И я... Да-да, вычистили меня, — перебил Бах, улыбаясь щербатой улыбкой. Не старческой, а детской, будто это у него молочные зубы выпали, а взрослые еще не выросли. Странный был человек. И не такой уж старый, если приглядеться. С запретом на... Как это там? На воспитательно-педагогическую деятельность ввиду реакционно-религиозных убеждений. Дальше разговор пошел совсем сбивчивый, бестолковый. Клобуков стал рассказывать, как пытался разыскать Баха. Тот, шепелявя, все удивлялся, что Антоша так возмужал и сделался похож на Марка Константиновича. Оба нелепо топтались друг перед дружкой, никак не могли решить, обняться им или ограничиться рукопожатием, и в результате не делали ни того, ни другого. «Как сторожем?» — воскликнул Антон, разобрав в баховом бормотании что-то, чего Мира не расслышала. «У вас же два университетских диплома!» «Богословское и философское», — смеясь кивнул Бах. «Вот я по обеим специальностям и совместительствую. При церкви да при кладбище. Дай я на тебя, Антоша, как следует посмотрю. Сейчас только глаза вытру». У него в самом деле глаза под очками были мокры от слез. Утеревшись чистым линялым платочком, Бах уперся пальцем в сломанную дужку, с полминуты разглядывал Клобукова в упор внимательно. «Господи, я помню, как ты на полу с кубиками. И вот уже морщинки, складка на лбу. Всякое бывало, да? Я вижу, вижу. Что ж, такое время. Марк Константинович, думаю, был бы тобой доволен. Я молюсь за него часто и за Татьяну Ипатьевну». Спохватился, посмотрел на Миру, законфузился. «Извините, мы ведем себя невежливо. Это моя подруга», — не сразу нашел для Миры дефиницию Клобуков. «Студентка скоро будет хирургом». Мира назвала имя и фамилию, осторожно пожала тощую слабую руку. «Вы, кажется, красавица!» Иннокентий Иванович с любопытством ссутулился, глядя на нее сверху вниз. «Я вижу немного расплывчато, но общее ощущение, что красавица!» «Смешной, но, кажется, славный», — подумала Мира. «И знал Антона ребенком. Расспросить бы». Поговорили про Лидину могилу. «Вы не беспокойтесь, я буду за ней присматривать», — сказал Бах. «Хотите, весной вербу посажу или рябину? А надгробие ставить рано, пусть земля оттает, просядет. Я теперь кладбищенский специалист, все про это знаю». Задул холодный ветер, стал швырять в лицо снежную пыль, сделавшуюся колючей. «Пойдемте ко мне», — пригласил Бах. «У меня замечательно уютная сторожка, теплая». Крошечный кирпичный домик, издали казавшийся игрушечным, с одним маленьким окошком, был прилеплен к кладбищенской стене. Раньше, — объяснил Иннокентий Иванович, — там хранили инвентарь. Казалось, втроем не уместиться, но ничего, кое-как расселись. Бах с Антоном на узенькой койке, Мира через стол на единственной табуретке. Метра три здесь было, квадратных, никак не больше. Но, правда, тепло, и даже чересчур. Чугунная печка вздыхала и потрескивала дровами. «Хорошее жилье. У меня давно такого не было. Тишина, покой. А какой вид!» — похвастался Бах. Мира оглянулась через плечо, поюжилась. За окошком были могилы, да поодаль, над деревьями, торчал церковный купол. Иннокентий Иванович накрыл на стол, не вставая. С его места всюду можно было дотянуться и до шкафчика, и до чайника на печке. «Вот настоящий кяхтинский чай. Вода вскипит моментально, и баранки есть замечательные, с маком. Очень удачно. У меня не всегда есть чем угостить. Скорбящие поднесли. Обычно водку дают, я отказываюсь. А от хлебного дара отказываться нельзя, грех. Я их грызть не могу, в чае размачиваю». «Помянем Лиду, Мирину подругу», — сказал Антон, доставая красноголовку и закуску. «Мы ведь за этим сюда пришли. Я покойницу мало знал, но...» «Давай без речей, а?» — оборвала его Мира. «Мало знал, так помолчи». Мужчины посмотрели на нее с одинаково испуганным выражением. «Слишком резко», — сказала. Опрокинули по стопке, причем Бах весь сморщился, замахал рукой. «В сущности, Лидка поступила правильно», — сказала Мира. «Не им, а в ответ на собственные мысли. Такой незабудки в этом грубом мире не место. Но как же ее дуру жалко!» Вытерла кулаком слезу, шмыгнула носом. Сердито покосилась через стол. «Ладно, чего вы? Разговаривайте про свою, вы же давно не виделись. Не обращайте на меня внимания». Те минуту-другую деликатно помолчали, но хозяин ерзал, вздыхал, все смотрел на Антона. «Очень хотел поговорить». «Я вижу по твоему лицу, Антоша, что ты прошел через тяжкие испытания. Бог весть, когда мы свидимся вновь, и свидимся ли. Времена такие, когда загадывать трудно. Поэтому прости, но я спрошу про самое главное. Я знаю твою семью, знаю, что ты получил атеистическое воспитание. Но Испытания для того и не спосылаются, чтобы вывести человека на путь. Скажи, — он запнулся, — нашел ли ты Бога? Или, вернее сказать, нашел ли Он тебя? Смотрел со страхом и надеждой. Мира закатила глаза, но сдержалась. А Клобуков, молодец, ответил терпеливо. Иннокентий Иванович, знаете, я отношусь к верующим людям примерно так же, как к футбольным болельщикам. Вижу, что им здорово вместе, что они увлечены каким-то дружным и, видимо, хорошим делом. Я им даже завидую. Тоже хотел бы радоваться забитым голам и горевать из-за пропущенных, но меня не волнует, куда у них там покатился мяч. И вообще, эта игра мне неинтересна. Простите, если вас обидела такая метафора. Бах улыбнулся. Обидеть меня, кажется, никому еще не удавалось. А в твоих словах ничего обидного нет. Мы, верующие и атеисты, если исключить фанатиков с обеих сторон, относимся друг к другу одинаково, как к легко помешанным. Думаем, вроде человек как человек, но есть у него один пунктик, которого лучше не касаться, а то всем будет конфузно. О чем угодно с ним можно, но только не о Боге. И тут уж верно одно. Какая-то из двух категорий точно умалишенная. Либо Бог есть, и тогда атеистам вечно терпеть адские муки, а они полоумные этого не понимают. Либо нет ни ада, ни рая. А верующие всю жизнь зря корчат из себя клоунов, совершая безумные крестообразные движения рукой и нелепые гимнастические упражнения на коленках. Он махнул рукой, захихикал и посерьезнел. Но суть не в человеческом уме и безумии, а в душевной крепости. Я думаю, это иллюзия, что самые страшные времена остались позади и теперь будет легче. Сейчас наступила передышка после военных ужасов. А будет страшно. И, может быть, еще страшнее, чем прежде. Я не знаю, я не могу объяснить с политической точки зрения, но я вижу на горизонте небо все черное от туч. И в нем сверкают молнии. Будет новая гроза, новая буря. И спасутся душой, сохранят себя только те, кто найдет опору в Боге, кто уверует. Насколько я понимаю, заставить себя уверовать невозможно, заметил внимательный и сочувственно слушавший Антон. Невозможно. Ты просто дверь не запирай, оставь щелку, чтобы было куда свету проникнуть. Договорились, — улыбнулся Клобуков. Кстати, насчет света. Чуть-чуть разведнелось. Пойду-ка я сфотографирую могилу, пока снова не посумрачнело. Мира еле удержалась, чтобы не встать. Ей все время хотелось быть с Антоном, ходить за ним. Куда он, туда и она. Но эту бабью, коровью тягу требовалось преодолеть. Будь рядом, когда ты нужна. Или когда в этом есть смысл, не таскайся за ним повсюду хвостом, иначе ему это надоест, — сказал Мире внутренний мудрый голос. Она с равнодушным видом полуотвернулась, как бы осматривая комнатку, и даже не проводила Клобукова взглядом, хотя сердце и сжалось. Она теперь всегда сжималась, когда Антон куда-то уходил, даже ненадолго. Почувствовала на себе взгляд хозяина. Вопросительно взглянула. Бах смутился. Опустил глаза, но тут же снова поднял. Я понимаю, это ужасная бестактность. Вы меня совсем не знаете. Он отчет волновался, проглатывал концы фраз. Меня в последнее время тянет говорить только о главном. Даже с малознакомыми и вовсе незнакомыми. Это бестактность. Вежливо говорить о пустяках. Но я сейчас еще и пьян. Я очень редко принимаю алкоголь и быстро хмелею. К тому же, мне кажется, что вы и Антоша сейчас переживаете очень важный момент в жизни. Мира вздрогнула, стала слушать внимательно. Смотреть на вас двоих утешительно и в то же время страшно. Я со вчерашнего вечера все думаю об энергии любви. И мне стала ясна одна вещь очень важная. Он, конечно, прав, любовь бессмертна, но не всякая любовь. Та любовь, — Бах показал пальцем на потолок, — безусловно, интеграл движения и бессмертна, ибо у Бога система открытая, не имеющая границ. Но это существует в замкнутой системе. Система эта гранична и конечна. Конечна. Понимаете? Он поюжился. Я не каркаю. Просто я смотрю на вас двоих, и мне очень страшно. Иннокентий Иванович огорченно всплеснул руками. Я плохо говорю, вы меня не понимаете. Мира в самом деле поняла только одно. Мямля хочет, чтобы у них с Антоном ничего не получилось. — Это вы ничего не понимаете, — пожала она плечами. — Во всяком случае, в любви. Что вы можете о ней знать? И выразительно посмотрела на его мягкое, мятое лицо, без малейших признаков мужественности. Даже бороденка на этой полудетской, полустариковской физиономии выглядела не вторичным половым признаком, а каким-то цыплячьим пухом. Скопец, а не мужчина. — Я? О любви? — он задумался. — Очень немногое. Зато самое главное. — Что же, по-вашему, в любви самое главное? — усмехнулась Мира. — Что любить можно или Бога, и всех, или какого-то одного человека, и больше никого. По-настоящему никого. — Да почему же? Нравится вам ходить в церковь и молиться на здоровье, любить своего Бога, кто вам мешает? А любовь мужчины к женщине и женщины к мужчине — это совсем другое. — Нет, — уверенно качнул головой Бах. — Вы ведь согласитесь, что по-настоящему можно любить только всей душой, а это значит без остатка. На другую любовь ничего не остается. — Да вы, поди, никогда в жизни ни одной женщины не любили, только вашего Бога. Мира не могла всерьез рассердиться на чудака, но пустой разговор начинал ей надоедать. Напридумывали себе фантазии, сами же испугались. А в настоящей любви думать вообще не нужно. Нужно быть собой, и все. Иннокентий Иванович нисколько не обиделся, а только грустно улыбнулся. Ах, на мой счет, вы очень ошиблись. Я прошел через искушение и испытание любовью к женщине. И еще не до конца прошел. А вот это уже было интересно. Мире теперь про любовь было интересно все. Даже не так. Если не про любовь, то неинтересно. Стыдно, конечно, но факт. Расскажите, — потребовала она. Расскажу. Мне ужасно нравится говорить про Ариадну, но редко удается. Ариадна. Бах повторил имя с наслаждением и снова улыбнулся. Но уже не печально, а мечтательно. И лицо сразу перестало казаться скопческим. Хотя, собственно, что про Ариадну рассказывать? У меня не найдется слов ее описать. — Очень красивая, да? — с любопытством спросила Мира. — Прекрасная. Ну, то есть я не знаю, как с общепринятой точки зрения. Может быть, она только мне казалась такой прекрасной. Эта мысль, по-видимому, новая, встревожила Баха. Однако ненадолго. — Но ведь этого достаточно. Более чем. Мы познакомились в 15-м году. Оба учились на фельдшерских курсах и работали в госпитале. Я, конечно, был много старше и вообще... Ну, вы видите, какой я. А она была молодая и прекрасная. Сам не понимаю, как это вышло. — Вы полюбили друг друга, — воскликнула Мира. — Рассказывайте же. Нет, — нет, ничего такого не было. То есть я ее, безусловно. Да и как бы я мог Ариадну не полюбить? Иннокентий Иванович даже удивился. — А она у вас нет? Если бы так, это бы ничего. Это было бы нормально, но... Он сделал рукой замысловатый жест, с трудом подбирая слова. Я вдруг почувствовал, что это может произойти. Понимаете, она так на меня смотрела, так разговаривала, что я почувствовал это и испугался. Сурово закончила за него Мира. Да, я испугался. Что если придется выбирать между нею и ним, Богом, пояснил Бах, когда она не поняла. И не договорил, просто вздохнул. Зачем же выбирать? Зачем? Да как же? Я уже тогда, в 15-м году, знал, предчувствовал, что грядут времена, когда или Христос, или тот, кого любишь. Многим ведь пришлось в минувшие страшные годы делать этот выбор. И сейчас приходится. Причем я подозреваю, что такое происходит не только в нашей бедной стране и не только в страшные годы, а во всякой человеческой жизни. Даже какому-нибудь шведу или швейцарцу в некий миг жизни тоже обязательно приходится выбирать, та любовь или эта. А выражаясь языком физики, одна энергия или другая, конечная или бесконечная. — И вы выбрали вашего Иисуса, — с осуждением сказала Мира, — а ее, Ариадну вашу, оттолкнули. — Нет, я поступил по-другому, — Иннокентий Иванович оживился. Я позаботился о ее счастье. Такая прекрасная женщина заслуживает прекрасного мужчину, который будет любить только ее. В госпитале среди раненых было много прекрасных мужчин, и я выбрал самого лучшего, достойнейшего. Благородный, тонко чувствующий, мужественный. Прапорщик военного времени из филологов. С тяжелым, но не смертельным ранением, после которого на фронт уже не отправят. И, что главное, он был неверующий. Значит, рассудил я, будет любить только Ариадну. Я все очень точно рассчитал. Бах гордо поднял палец. Я сделал так, что они полюбили друг друга. Это было нетрудно. Просто стал назначать Ариадну к нему дежурить, и она увидела, что это за человек. А уж ее-то не полюбить было совершенно невозможно. И все получилось согласно моему плану. Я был у них на свадьбе шафером. Это был счастливейший день моей жизни. — Ну да, — мрачно сказала Мира. Представила принаряженного Баха с белым бантом и идиотски блаженной улыбкой. Передернулась. — А потом что? — Потом... Иннокентий Иванович улыбался, наслаждаясь воспоминаниями. Потом они жили очень хорошо в Москве. Он был москвич. Я у них один раз побывал, чтобы убедиться, и чрезвычайно обрадовался, что так хорошо все устроил. Они были, безусловно, несомненно, счастливы. — А где они сейчас? Улыбка погасла. Бах посмотрел в окно, закряхтел. — Он здесь. — В каком смысле? — У него было простреленное легкое, и в гражданскую войну, в голодное время, начался туберкулезный процесс. Ариадна позвала меня. Я переехал из Петрограда. Я помогал ухаживать за ним, доставал лекарства, продукты, но главную помощь я оказал им в самом конце. — Так он умер, — расстроилась Мира. — Да. Я же говорю, он здесь. Иннокентий Иванович показал на окно. Я посадил рябину. Ариадна очень любит рябину. На глазах у Миры выступили слезы. Что-то она в последнее время стала плаксивой. Главную помощь? Какую главную помощь? Я разлучил их. Когда приблизился последний этап болезни, мучительный, я поговорил с ним. Я не красноречив. А тут и слова верные нашлись. Бог помог. Я сказал ему, все, ваша любовь кончается, теперь остается только та, другая. Надо побыть наедине с Богом, подготовиться. А когда я увидел, что это для него пустые слова, говорю, подумайте об Ариадне, пожалейте ее. Бах шмыгнул носом. И он сказал ей... Давай попрощаемся, пока я еще человек. Запомни меня нынешним. Я не хочу, чтобы ты видела, как я исхаркаюсь кровью и умру. И на похороны не приходи. Не хочу, чтобы я для тебя умер. Уезжай. У Ариадны в Берлине брат. И она уехала. Уехала? — вскрикнула Мира. Да. Я сам отвез ее на вокзал. Она поцеловала меня. Посмотрела так, что не нужно было никаких слов. И уехала. А я перевез его сюда, к отцу Александру. Больной лежал на свежем воздухе, смотрел на небо, на деревья. Перед смертью исповедовался и причастился. Хорошо умер, покойно. Дай Бог всякому. Бах перекрестился. Давно это было? 3 года и 4 месяца назад. Мира вытерла глаза платком. — А вы знаете, где Ариадна сейчас? — Да, она прислала берлинский адрес, но я ей не пишу. Чем я могу? Только молиться. Теперь все в руке Божьей. А фотокарточка ее у вас есть? Очень захотелось посмотреть на женщину, сумевшую вызвать такую любовь. Нет, и никогда не было. Зачем? Мне довольно прикрыть глаза, и я вижу. А вот его карточка есть. Когда он был здесь, я специально пригласил фотографа, чтобы она увидела, как хорошо он умирал, и успокоилась. Бах дотянулся до толстой книги, аккуратно обернутой в газету, вынул засунутую меж страниц фотографию. Мира долго разглядывала мужчину с бородкой, который лежал на спине и глядел мимо камеры в пространство. Мужчина был красивый, но ей такие никогда не нравились. — А почему не отправили, если адрес есть? — Боюсь нашей почты. Потеряет. — У Антона профессор часто в Европу ездит. Можно попросить, чтоб отправил. — Правда? Ах, это было бы очень, очень хорошо. Просто замечательно. Бах обрадовался, засуетился. Я ее в конвертик. У меня отличный есть конверт. Из плотной бумаги, дореволюционный. А Мира смотрела на него и с жалостью думала. Так ты, дурачок, и не понял, что она любила тебя, а не его. Иначе ни за что бы не уехала, ни за что. Но вслух сказала только. Ух, я бы этого бога вашего...